На другой день после уроков у нас было классное собрание. Зоя Филипповна попросила неуспевающих ребят рассказать, что им мешает хорошо учиться. Каждый что-нибудь довыдумывал. А когда дошла очередь до меня, я прямо сказал, что мне никто не мешает. Вернее, мешает один человек. И этот человек — я сам. Но я буду с собой бороться. Все ребята удивились, потому что я раньше никогда не давал обещания бороться с собой. Зоя Филипповна спросила, почему и как я додумался до этого. Я молчал, а Люська закричала во весь голос. «Я знаю, знаю! Он побывал в стране невыученных уроков!» Ребята зашумели, стали просить, чтобы я рассказал об этом путешествии. Я отказывался. Все равно они мне не поверят. Но ребята обещали поверить, если будет интересно. Я еще немножко поломался, а потом попросил тех, кто хочет есть, уйти и не мешать, потому что я буду рассказывать очень долго. Конечно, есть хотелось всем, но никто не ушел. И я начал рассказывать все с самого начала. С того дня, когда я схлопотал 5 двоек. Ребята сидели очень тихо и слушали. Я рассказывал и все поглядывал на Зою Филипповну. Мне казалось, что вот-вот она остановит меня и скажет, «Хватит тебе, Перестукин, выдумывать! Лучше бы уроки учил, как человек!» Но учительница молчала и внимательно слушала. Ребята не спускали с меня глаз. Иногда потихоньку смеялись, особенно когда я рассказывал о Кузиных историях. Иногда волновались и хмурили брови, иногда удивленно переглядывались. Они слушали бы еще и еще. Но я уже кончил свой рассказ. Они все молчали и смотрели мне в рот. Ну, вот и все. Молчите. Так я и знал, что вы мне не поверите. Ребята загалдели, все сразу наперебой. Они говорили, что если я даже и придумал, то придумал так здорово, так интересно, что можно поверить. — А вы, Зоя Филипповна, верите? — спросил я учительницу и посмотрел ей прямо в глаза. — Если бы я все это придумал, посмел бы я вот так спросить ее? Зоя Филипповна улыбнулась и погладила меня по голове. Это было совсем удивительно. «Верю. Я верю, что ты и Витя будешь хорошо учиться». И правда, я теперь стал лучше учиться. Даже правильная Катя сказала, что я улучшаюсь. Женчик это подтвердил. А вот Люська по-прежнему хватает двойки и ходит с распущенной косой. Экзамены я выдержал и в 5-й класс перешел. Правда, иногда мне очень хочется поговорить с Кузей, вспомнить о том, что было с нами во время путешествия в страну невыученных уроков. Но он молчит. Я даже стал любить его чуть-чуть меньше. Недавно я даже сказал ему: «Ну, Кузя, понравится тебе или нет, но я все-таки заведу собаку, овчарку». Кузя фыркнул и отвернулся. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читала Татьяна Телегина.